Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girvan Hari Jai Gopi Janavalabha Girvan Hari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гауранга Киджай, Гаура Преминанды Хари Хари Гоу. Потом песен 7 глава 1, текст 22, 23. 22 без комментариев и 23 с комментарием. Глава называется «Господь ко всем относится одинаково». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом шастра нама. Шри Бадараяни Рувача. Раджнаста двача акарня, Раджнаста двача акарня, Нараду Бхагаван Риши, Нараду Бхагаван Риши, Тушта прахатам абхашья, Тушта прахатам абхашья, Шринватая стадсада катахам, Шринватая стадсада катахам, Шри Бадараянир увача, Шри Бадараянир Раджнаста двача. Шри Шукадева Госвами сказал: Нарада Муни, необычайно могущественный и всеведущий духовный учитель, был очень доволен просьбой Махараджи Юдхиштхиры. В присутствии всех, кто принимал участие в той яге, он стал отвечать. Текст 23. Шри Нарада Увача. Ниндана става садкараха, ньякара радхам калеварам, прадхана парайо раджан, авивекена калпитам. Перевод. Великий мудрец Шри Нарададжи сказал: «О царь, радость от похвалы и наград или печаль от злых слов и наказаний живое существо испытывает лишь потому, что пребывает в невежестве. По замыслу Господа тело обусловленной души, созданное его внешней энергией, является источником страданий в этом мире. Еще раз перевод стихов. Шри Шукадева Госвами сказал: «Нарада Муни необычайно могущественный и всеведущий духовный учитель был очень доволен просьбой Махараджи Юдхиштхиры. В присутствии всех, кто принимал участие в этой яге, он стал отвечать. Великий мудрец Шри Нарада сказал: «О царь, радость от похвалы и наград или печаль от злых слов и наказаний живое существо испытывает лишь потому, что пребывает в невежестве. По замыслу Господа тело обусловленной души, созданное его внешней энергией, является источником страданий в этом мире». Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачай Бхактивиданты с вами Прабхупады. Намаум Вишну Патая Кришна Пришная Бхадали Шримати Бхактивиданта с вами Тимамея Намасте Сирасвати Деви Гуру Вани Прачарина Нерви Шишишунья Вади Пашчатья Дешитарани. В Бхагавадгите 18.61 сказано: «Ишвара сарва бхутанам хриддешерджуна тиштхати браман сарва бхутани интрарудхани майаям». Верховный Господь пребывает в сердце каждого у Арджуна и направляет скитания всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии. Материальное тело – творение внешней энергии, созданной по воле Верховной Личности Бога. Оказавшись в машине материального тела, обусловленная душа странствует по всей Вселенной, и поскольку она отождествляет себя с телом, ее преследуют одни лишь страдания. А радость по поводу похвалы или радушного приема и печаль – от чьих-то злых слов или оскорблений она испытывает только из-за материальных представлений о жизни. Это и есть невежество. Тело же Верховной Личности Бога нематериально, оно сачитананда виграха. Поэтому ни оскорбления, ни приветствия, ни злые слова, ни молитвы не могут повлиять на Господа. Всегда уравновешенный и самодостаточный, Верховный Господь не испытывает какого-то особого удовольствия, когда слышит обращенные к Нему прекрасные молитвы. Хотя тот, кто возносит эти молитвы, несомненно получает благо. Господь очень милостив даже к своим так называемым врагам. Ведь духовное благо обретают и те, кто постоянно думает о Боге, как о враге. Обусловленные души, у которых возникла привязанность к Господу, независимо от того, видят они в нем врага или друга, получают огромное благо. Шри Шукадева Увача. Шри Шукадева Госвами сказал: «Нарада Муни, необычайно могущественный и всеведущий духовный учитель, был очень доволен просьбой Махараджи Юдхиштхиры. В присутствии всех, кто принимал участие в этой яге, он стал отвечать. Великий мудрец Шри Нарададжи сказал: «О царь, радость от похвалы или награды, или печаль от злых слов и наказаний живых существ, и наказаний живое существо испытывает лишь потому, что пребывает в невежестве. По замыслу Господа тело обусловленной души, созданное его внешней энергией, является источником страданий в этом мире». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам яйна тасма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яйна бутале сваям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубья эвача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Рама Рама Харе Харе. Нама Ом Вишна Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданте Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Дуи Гурвани Прачарине. Нервишеша Шуньявади Пасчат Ядеши Тарине. Итак, в шастрах говорится, что существуют разные стадии. Стадии очищения. И эти стадии очищения, мы с вами даже вот семинар-то этот я читал, не семинар, вернее, а так как бы обсуждали мы разные темы, связанные с разными уровнями, с разными видами осквернения ума. Там мы говорили там Уцахамая, Гана Тарала, там Юдхавикальпа, Вишая Сагара, там что там у нас там? Что там у нас там дальше, Джанардана? Ниямакшама, да-да-да. И Тарангарангини. Всем это объясняли. Говорили, это, все это относится к категории борьбы с умом. Все это борьба с умом. Все это разные стадии осквернения ума и очищения этого ума. Поэтому мантра означает освобождение ума. То есть, как бы очищение ума. А поскольку все наши проблемы... они находятся в нашем уме. И мы испытываем в уме разного рода крайние или средние состояния. Это состояние радости, покоя и возбуждения. Или там, наоборот, горя, покоя и опять же возбуждения. И возбуждение может быть проявляться в радости и в гневе. Человек очень возбужден в этих двух состояниях. В радости, в гневе, и он возбужден в третьем состоянии. В каком? Когда вожделение его охватывает. Очень возбужден человек. Он громко говорит, кричит, там что-то такое. Очень возбужденный бывает. Итак, есть разные стадии очищения ума. И когда человек не повторяет святое имя правильным образом, то ум его остается в прежнем состоянии. Как бы не существует продвижения для него. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что это приносит определенное благо, но благо лишь на уровне кармы, в особенности апрарабдха кармы, то есть той кармы, которая должна прийти человеку. Кое-что смягчается. Если человек повторяет на уровне нама апарадхи, то есть повторяет святое имя невнимательно, повторяет его ради повторения, то есть не воспевает, поэтому говорится, чант это значит воспевать, не просто повторять. И везде описывается Харинама Чинтамани, Бхактивинода Тхакур говорит, что надо стараться воспевать, это означает прославлять святое имя. То есть человек должен испытывать в момент повторения святого имени благоговение и почтение к святому имени. Смирение должен испытывать. Мы можем даже прямо, повторяя святое имя, ругаться с кем-то, как это говорят, лясы точить просто, то есть праджалпой заниматься, разговаривать о разных мирских вещах, и в этот момент еще повторять мантру. Есть такие преданные, это как шофер на машине. Опытный шофер может одновременно разговаривать со всеми пассажирами, слушать музыку и ни разу не сбиться с пути. Потому что он очень опытен. И какая-то основная доминанта, она полностью всегда следит за дороги, за дорожными знаками. Он где надо останавливается, где надо притормаживает. Еще со всеми пассажирами разговаривать умудряется на разные темы. И еще музыку слушает. И все знаки видит, и все остальное. И всегда тема, все четко. Неопытный же человек, допустим, шофер. Если с ним вы заговорите, он или уедет куда-то не туда, или начинаются аварийные ситуации создаваться. Точно так же в духовной жизни. Опытный преданный может повторять святое имя и даже разговаривать, даже может заниматься какими-то делами. Но доминанта, она всегда следит за повторением святого имени. Его, доминанта ума его. Неопытный преданный стоит что-то там, и он уже повторяет так, вот как вроде едет, но уже не туда. Уже конкретно, в другую сторону он едет. И на такой стадии, практически почти все мы находимся именно на такой стадии, нама апарадхи, Это кажется, что из нас кто-то там более супер продвинут или менее. Нет, мы здесь на разных уровнях намо-аппаратхи. Их существует несколько ступеней намо-аппаратхи. Когда кто-то приближается к намо-абхаз, иногда у него там повторяет, получается где-то там, может быть, один раз произнести святое имя, так более-менее такое как бы переходное состояние от намо-аппаратхи к намо-абхазу. То есть это вроде бы уже и не намо-аппаратхи, но еще не намо-абхаз. Это очень высокий уровень на самом деле. Если кто-то здесь один раз хотя бы так повторяет, можно у него прибежище найти. То есть не намо-абхаз он, но уже и не намо-аппаратхи. Он где-то так вот в переходном звене находится. Он как бы так вот уже вот-вот намо-абхаз будет. Уже вот-вот оставит намо-аппаратхи. Уже можно искать прибежище у такой личности. То есть почти безоскорбительное воспевание. Почти. А почти это не совсем. И таким образом существуют эти разные стадии очищения ума. И когда человек воспевает какие-то другие ступени, более низшие намо-аппаратхи, то есть как вот этот неопытный шофер, он сбивается сразу, авария сразу. Очень много людей говорят, именно когда мы повторяем святое имя, очень сильно сексуальное возбуждение испытываем. Очень сильное. То есть, когда не повторяем, у нас даже нет таких мыслей в голове. Но когда мы начинаем повторять святое имя, вожделение просто охватывает ум. Именно во время воспевания. То есть, даже когда мы просто какие-то мирские темы разговариваем, нету этого. Но когда мы повторяем святое имя, вожделение очень сильно начинает проявляться. Это уже как бы более низшие ступени намо-аппарат. То есть это человек очень оскверненный ум. И нужно пройти, преодолеть эти стадии. И преданные не понимают, они пытаются концентрироваться и там что-то делать. Но суть концентрации не в этом. Они должны сконцентрироваться на том, чтобы прекратить критиковать, прекратить кого-то наставлять, прекратить кого-то поучать. Поскольку в их положении все виды обсуждений старших, даже равных или даже младших, неуместны. Они тут же выливаются вот в такой вид повторения святого имени. Они должны прекратить культивировать материальные желания из этого процесса. То есть они должны очень хорошо анализировать, в каком ему настроении я читаю мантру, что я хочу-то этим воспеванием. Излечиться или избежать каких-то врагов или так далее. То есть если мы каким-то материальным образом мотивации делаем, то и ловим себя на этом, то есть способны это увидеть, тогда мы должны пересматривать свои мотивации, стараться не повторять не ради каких-то материальных вещей, а ради очищения от каких-то негативных проявлений в нашем сердце, которые называются анартхи. Мы видим, как у многих людей анартхи. Допустим, 10 человек обокрали, 9 молчат, один все время выступает, бухтит. То есть люди не всегда понимают, что воровство, кража, радость или горе, они приходят независимо от того, будем мы охранять что-то или не будем. Банки тоже охраняют, но их грабят. Люди ходят с оружием, их убивают. И очень, очень многие вещи. Как сейчас мы видим, террористический акт произошел. Этому суждено было случиться. Таковы неумолимые законы кармы. Можно сказать, что кто-то там виноват, кто-то не виноват. Можно по-разному обсуждать. Если мы спускаемся на телесную платформу, как здесь говорит Прабхупада, если мы спускаемся на уровень невежества, то, естественно, мы будем искать виноватых и жертв. Потому что мы говорим, дети маленькие, там то, сё. Мы будем кого-то обвинять абсолютно огульно, никаких фактов, поскольку наша цепь логическая имеет какие-то определенные проблемы, наш ум возбужден. Мы находимся в полном невежестве, и говорится, что Джада Бхарата расценивал все оскорбления в свой адрес, и все, что с ним случалось, он расценивал это как результат своей прошлой греховной деятельности. Он не расценивал это так, что он невинная жертва, что он хороший парень, а его тут, видишь ли, там оскорбили. И мы видим, как в Шримад Бхагаватам Махарадж Парикшит, когда он пытается защитить быка Дхарму, которому перебили ноги, Кали перебил ему ноги, он выхватил меч и стал говорить: «Укажи мне, кто это сделал, кто этот негодяй, и я тут же накажу его». И бык Дхарма говорит, что жертва, указывающая на виновного, уподобляется самому преступнику. ибо все происходит в результате чего? Закона причинно-следственной связи. Я сам являюсь причиной того, что мне перебили ноги. Я что-то нарушил. И поэтому пришли что? Реакции. Пришли реакции. Я сам совершил какую-то деятельность. Это реакция. Никто здесь невинно никогда не будет обкрадан. Никого никогда не облапошат. Никогда у вас не возьмут. Даже вы положите открыто. Вот такой кошелек положите. У вас не возьмут. Все совершается в результате чего? Закона? Кармы. И только безбожная личность может стенать и кричать о том, что все это было несправедливо. И поэтому в Бхагаватам Вьяса говорит, Кришна верховный контролер. То есть он контролирует все ситуации, и поэтому в Бхагаватам есть стих. Утхадихо начаките. Даже травинка не шелохнется без воли Господа. Травинка не шелохнется. Как же ваш кошелек могут украсть или сумку без санкции параматмы? Никто не может это сделать. Ни один вор не может украсть, ни один киллер не может убить, если на это нет разрешения кого? Параматмы, сверхдуши. Почему сверхдуша санкционирует? Сверхдуша санкционирует что? Результаты прошлой деятельности, поскольку она была кем? Свидетелем того, что человек также себя вел по отношению к другим. И через определенное время, когда живое существо приходит в состояние определенное забвение, то есть забывает о своих греховных вещах, именно в этот момент приходит реакция, когда живое существо забывает, что оно также поступало по отношению к другим. Так гласят все писания. В Библии говорится, что посеешь, то и пожнешь. И так далее. Поэтому здесь нету, в этом мире нет невинных жертв. Нету ни одной невинной жертвы. И поэтому невинная жертва становится кем? Мессией. Мессией. Поэтому говорится, что Христос, в чем его положение? Вы не думаете, что он так сильно прямо его там избивали, там, как вот показали, там страсти Христова, по морде били. Я вам могу сказать, меня били сильней. Меня в этой жизни, вот я кино смотрел Христа, только не приколотили, но били сильней. Я посмотрел, как его там били, да ерунда. Бьют еще хлеще. Кипятильники, говорю, засовывают в одно место. И утюги ставят на пузо. Пытают людей так, ногти срывают, глаза выжигают там. Что только они делают, ремни же. В чем же как бы страдание-то? Все получали просто реакции за свои прошлые греховные деятельности. А он был что? Невинен. В этом его как бы основное положение, что в чем его подвиг, что у него не было реакции. Он был невинен. Он принимал реакции других. И поэтому страдания были невыносимы. Потому что он принимал реакции других. Он был сам невинен. Реакции не было. И пришлось принять реакции других. Но я среди нас вряд ли найду мессию такую, который тут ходит и реакции других принимает. В основном это лидеры только. В основном это лидеры делают. И реакции других принимают воры. Когда они что-то берут чужое, они принимают угрокарму этого человека. Поэтому всегда говорится, Бог дал, Бог взял. В народе говорили. Почему? Что человек даже сам не осознает, что он сделал. Когда он берет что-то у другого без спроса, то есть ворует, это называется кража, то он принимает угрокарму этого человека. То есть эта вещь, кому она принадлежит, она сразу передает ему все реакции этого человека. И кто пытается искать этих людей, тот еще хуже делает. И Вьяса говорит, тот, кто пытается бороться с законом причинно-следственной связи, кармой, он еще больше в нем запутывается. То есть, поэтому Христос, Прабхупада говорит, знаменитое выражение Иисуса Христа, который является нашим духовным учителем, Прабхупада описывает в науке самосознания, Христос наш гуру, он указывает на это состояние знания, что когда нам что-то делают, мы не должны мстить, это раз. Мы не должны искать виноватых, это два. Мы должны что сказать? Прости им, ибо они не ведают, что творят. А что они творили? Они не ведают, что они за это что? Примут реакции. За это действие их уже накажут. Не мы должны наказывать. И поэтому всегда говорят, Бог накажет. Или Бог что? Простит. В народе всех во всем религиозном мире, чем глубже человек верил, тем больше он полагался на Господа. Поэтому сам он не судил. Всегда говорили, да? Бог тебе кто? Судья. Бог тебе судья. Я кто такой? Как я могу тебя осуждать, что ты украл, выпил, что-то там прелюбодействуешь? Кто я такой? Осудить может тебя только тот, кто сам безгрешен. Поднимите руку, кто здесь безгрешен? А? Есть? Судить, тыкать там ножом, я тебе там... Никто не может осудить. Пусть бросит камень тот, кто сам без греха. Пожалуйста, бросайте камни, если вы считаете, что вы сами чисты, вы можете бросить камень, не будет реакции. Поэтому в ведической системе царь карал. Почему царь карал? Потому что он был каким? Раджа-риши, святым царем, чистым. Поэтому, когда наше сердце очистится, мы можем каким-то образом наказывать людей, каким-то образом их достаточно конструктивно критиковать, одергивать. Все зависит от чистоты сердца. Поэтому Кришна сказал Юдхиштхире, когда вы помните эту историю, когда они с Дурьятханой пошли по миру искать, кто был бы им равен. Кришна сказал, найдите хотя бы одного человека, кто был бы вам равен. Дурьятхана пришел и сказал, я не нашел, кто был бы мне равен. И Кришна спросил, что все лучше? И Дурьятхана расхохотался, да ты что, все хуже. И только я могу их сделать лучше. Пришел Юдхиштхира, и Кришна сказал, ну что, а ты нашел кого-то равного? Юдхиштхира сказал, нет. Кришна его спросил, что, все хуже? Он сказал, что ты? Кого я не встретил, все были лучше меня. И Кришна сказал, вот ты и должен быть царем. Видите, какова парадигма духовной жизни? Человек совершенно в другом настроении должен находиться, лидер. Он других видит лучше, чем себя. Он даже не видит равных. Он каждого видит куда более возвышенной личностью, более удачливым, чем он сам. Но в нашем сердце есть очень много анардх. Из-за нечистоты наших деяний в прошлом, деяний нашего тела, речи и ума. И поэтому мы получаем реакции в виде возмущения, в виде какой-то оскорбленности, мы чувствуем себя униженными, обиженными. И здесь говорится в шастрах, что это лишь проявление невежества. Все эти обиды, радости, горести, все это лишь есть проявление того, что человек просто себя отождествляет с материальным, грубым, что? Телом. И все. И не больше. А это означает, отождествление себя с телом, это и есть проявление чего? Ложного эго. Просто ложняк замучил человека. И он, как безбожник, думает, что ничего не контролируется, ничего не делается. И Кришна говорит Юдхиштхире, что воин, торговец, рабочий и священник – это лишь проявление видов деятельности для того, чтобы живое существо смогло очиститься. От чего? От невежества. Очиститься. Воин должен сражаться, что-то там защищать или охранять, только для того, чтобы очиститься. Все равно его могут убить, все равно что-то он не сможет защитить, все равно что-то он не сможет охранять. Но он просто должен исполнять свой долг. Он должен, по крайней мере, пытаться это делать. Для чего? Ради этого имущества? Нет. Ради чего-то? Нет. Во имя исполнения долга какого? Религиозного. Что же дает исполнение религиозного долга? Очищение. Очищение. Поэтому вы не думайте, что в ведических временах никого не грабили, не убивали. И кшатрии тоже многих не могли защищать. Но они что это делали? Они пытались исполнять свой долг. Они пытались исполнить свой долг. Они не так, как вот здесь вот у нас в храме сидят возле ворот постоянно или болтают там ночью. Лень обойти все, посмотреть, окна закрыты или нет. Днем обойти, посмотреть, открыто или закрыто. Как у нас процветает воровство постоянно. Вы не беспокойтесь, если вас обокрали. У меня всю квартиру вынесли. Я бухтел? Кто слышал, чтоб я бухтел? У вас тут сумочку украли, так такое воняет, блин, было. 2 часа мне нужно, целое расследование. И я никуда не заявлял. Потому что я понимаю, что все по воле Господа. Значит, я должен испытать, что это означает, когда тебя обнесли, пещерку твою. Значит, где-то я в прошлом обнес кого-то. И теперь я должен был почувствовать, что чувствовал тот человек. Но мне было легче. Мне было легче. Почему? У меня было понимание ситуации. Поэтому я не сожалел об этом. Это облегчение. Когда с нами что-то происходит, какая-то реакция, это означает, мы уже получили реакцию, теперь мы избавились от каких-то греховных поступков, которые мы совершили в прошлом. Мы избавились от чего-то. Поэтому в шастрах говорится, что мудрец встречает с радостью какие-то проблемы, ибо проблемы уносят его реакции. Ибо все эти страдания, они уносят реакции. Это тоже одна из форм чего? Очищения. И получается, почему же тогда человек, который понимает это, он вместо того, чтобы думать, о, я отдал как бы, отдал, все, я расплатился за какой-то свой грех в прошлом. Теперь меньше у меня реакций. Человек начинает что? Сражаться за это. Как Индра. Верните мне все, верните. Кто-то начал молиться. О, Кришна, ты так все устроил, правильно ты сделал, и по делу мне. О, дорогой Господь, дай мне преданности, вдохни в меня силы, чтобы я мог служить. Кто-то молится так, когда с ним что-то произойдет. Но глупец, он пытается вернуть это все. Почему? Ему кажется, что ничего не контролируется. Таким образом, когда мы говорим о каком-то виде служения, это означает, люди, которые что-то охраняли, за что-то отвечали, они не исполняли свой долг надлежащим образом. Таким образом, они также понесут реакции. Нужно понимать, что Кришна в Бхагавадгите говорит, исполнение долга всегда лучше, чем что? Неисполнение. Всегда лучше. Просто кто-то не исполнял свой долг. Они не воспринимают, что если их садят, охраняют что-то или ставят, что это теперь их что? Служение. Что это служба. Что они теперь поставлены служить. То есть, благодаря хорошему служению они смогут что сделать? Очиститься. Вот почему кто-то моет полы в коридоре, ходит в охрану, охраняет храм, читает лекции. Он хочет что сделать? Очиститься. От чего? От этих анардх. Чтобы ощутить вкус к святому имени. И когда этот вкус ощущается, человеку уносит, говорится, вихрь любви и преданности Господу. Уносит. Куда уносит и откуда? От материальных ценностей. Вихрь этот, он захватывает человека и уносит его ум от всего материального. Теперь его ничего материальное не интересует, никакие материальные перспективы, какая-то мура эта вся. Что там, женился, не женился, родился кто-то у него, не родился, будет у него машина или не будет, будет у него квартира или не будет, что-то там с ним. Он об этом не думает. О чем же он думает? А? Как вы думаете, о чем думает? Днем и ночью преданный. А? Да. Как порадовать Господа? Еще что сделать для того, чтобы духовно прогрессировать? Что значит духовный прогресс? Это как развить в себе духовные привязанности? Как развить в своем сердце и как поместить свое сердце? Дивья гьян хриды пракашиту. духовное знание. Как получить это, как проявить? И Кришна говорит, что полностью духовное знание присутствует изначально в сердце живого существа. Рупа Госвами об этом описывает также в «Нектаре преданности», что все мы, почему мы, когда что-то слушаем, у нас такое впечатление, что мы это знали. Почему? Потому что это знание, оно всегда присутствует в сердце каждого живого существа. Оно просто что? Осквернилось. Загрязнилось. И Кришна говорит, по мере очищения это знание будет что? Проявляться. Проявляться. То есть человек будет слушать, и для него такое впечатление, что он, я это сам знал, я сам думал уже об этом, я уже сам так воспринимал. Ух ты, надо же, и все подтвердилось. Человек начинает читать книги, и радость в сердце. Почему? Я тоже так же считал, я тоже так же думал, я так и представлял себе все. Вот почему Кришна говорит, что настоящий преданный находит этот путь радостным. Почему радостным? Он испытывает радость, потому что он к этому же и стремился. Он об этом же думал, он об этом мечтал. Он это выстрадал сам. И это все подтверждается гуру, садху и шастрами. И человек начинает испытывать величайшую радость. Потому что в его сердце нет противоречий между священными писаниями, наставлениями духовного учителя и всеми выводами святых. Он начинает испытывать радость, потому что в таком состоянии понимания этих вопросов, он что? Чувства его становятся совершенными, потому что иллюзии уже почти нет. Он прекращает ошибаться. А когда человек совершенен и не ошибается, для него такая глупость, для него, для самого, это такой просто абсурд. Что делать? Обманывать. Лгать. Для него это абсурдом считается. Обманывать. Когда он обманывает, если даже одна мысль, что я сейчас буду кого-то дурить или что-то там врать, он думает, это же такая глупость. Для чего? Это же только ухудшит положение мое. Но сейчас все обманывают и думают, что это обман именно. Что делает? Улучшает мое положение. Я обманываю ради блага. Обман во имя блага. Но в шастрах говорится, единственный вид обмана может приниматься во имя проповеди. Но среди нас нету практически очень мало удачных проповедников, квалифицированных. Есть болтуны, эмоциональные люди, очень вдохновленные, которые сами еще не очистили сердце. Их проповедь подобна яду. Она возбуждает умы того, кому они проповедуют. И поэтому говорится, выслушивать из уст таких людей что-то, это одно и то же, что пить яд. Что святое имя, что шастры выслушивать. Поэтому на первой стадии человеку говорят, не надо никому ничего проповедовать. Не надо. Делай то, что тебе говорят. Если тебе скажут, иди скажи тому человеку то-то, то-то, ты идешь и просто передаешь. И Прабхупада говорит, нужно с самого начала пытаться стать очень хорошим почтальоном. Просто передавать четко адресату. Просто вы передаете, вы почтальон. И Шрила Прабхупада говорит, раньше, в одном из комментариев в Шримад Бхагаватам, по-моему, в 9-й песне, он говорит, раньше почта также существовала. Были так называемые гонцы. И гонцы были необычные личности. В чем же была необычность гонца? Не в том, что он бегом бегал. Нет. Они бегом не бегали. У них была лошадь даже, была колесница. Их обеспечивали очень хорошо. У них была прекрасная что? Память. Им все говорили, говорили с интонацией. Все, все, все, все, все. И он полностью запоминал все интонации. Где высоко, где низко, где как протянуть, какой звук. Чтобы четко передать, как пародист. Знаете, вот спародировать идеально прямо. Все вот это вот передать. И никакой бумаги. И если его ловили, пытали, допустим, кто-то, хочу, он не должен был никому этого сообщать. И он мог нести в своей голове, так же вот как эту большую, с толстой сумкой на ремне. Там сотня писем, и у него сотня посланий, и все он держит в голове, и все идеально помнит. И он по адресатам разъезжает и говорит, кому-то подходит на ухо. Понятно, все, спасибо. Но говорится, плохой гонец, который придурную весть принес, мог лишиться головы почтальон. Гонца так что тоже зарубали иногда. Итак, мы должны научиться сначала стать почтальонами. То есть в четком соответствии, не спекулируя, не выдумывая ничего, не какие-то логику собственную применяя. Прабхупада говорил, самое важное – это прибегать к логике писаний. Не к собственной логике, а к логике писаний. Очень важно понять этот уровень очищения, что пользоваться логикой писаний, а не собственной какой-то жизненной логикой, какой-то там криминалистической логикой или еще какой-то там логикой, уголовной логикой. Преданный должен научиться использовать в своем уме, в житейской ситуации, логику писаний. В житейской ситуации, то есть в быту. Вот сейчас вы же пойдете там что-то делать, разговаривать между собой, и вы сразу отбросите логику писаний. Мы будем говорить всякую проджалпу, это нелогично. Нелогично врать. Нелогично сейчас ругаться, нелогично искать, кто там меня обокрал. Это нелогично с позиции логики чего? Писаний. Это и есть преданный. Это гуру, шастры и садху. И выводы всех святых. Не надо так действовать. Это только усугубит положение жертвы, если она начнет искать виновного. И с другой стороны, есть личности, у которых есть служение. То есть их дхарма следить за этим. И они плохо исполняют свою дхарму. Значит, они не очищаются. А более того, они также несут реакции, ответственность. И Прабхупада говорит, дхарма – это величайший вопрос ответственности. Безответственная личность никогда не сможет занять свой ум. Ум занимается только в ответственности в служении. Когда человек подходит к любому виду служения ответственно. Такой вид деятельности называется дхармой. Если вы делаете, но делаете это безответственно, это не называется дхарма. Это называется неисполнение долга. А что это называется? Адхарма, правильно. Адхарма. Адхарма. Что это значит? Прабхупада говорит, адхарма это не значит деятельность по собственной прихоти. В адхарме есть еще один пункт. Это делать какой-то определенный вид обязанности. Как? Формально. Вот это и есть как обременение. Формально. То есть, как будто бы одел на себя пиджак охранника, но на самом деле это не охранник никакой. Он просто в куртке ходит. На самом деле он спит, думает совершенно о другом, он не думает об объекте охраны, он не думает, как лучше защитить, как все идеально охранять. Он не думает об исполнении долга. Он думает о чем угодно. Он просто ходит в куртке, ему надо эту ночь отсидеть и все. Или там посидеть, как вот у нас преданные, сидели там и все вынесли, а их спрашиваешь, почему вы же сидели? А что мы? Они не исполнили свой долг. Несомненно, они будут наказаны. Не нами. Они понесут реакции за неисполнение долга. Какие реакции? Кто-то также будет охранять их вещи. Они также исчезнут. И когда они будут говорить, эй, что такое? А типа, им так захочется им по голове стукнуть, там руку сломать, ножку вырубать, ухо откусить, там, глаз высосать. Так захочется. Но они будут говорить, а что мы преданы, нельзя так с нами, апаратхи. Нам суждено испытать все чувства, те, которые испытывали жертвы нашей деятельности. Когда мы в роли бабушки что-то делаем, мы будем испытывать то, что испытывали бабушки, когда мы там что-то делали. Мы будем испытывать в роли матери или отца то, что мы сами творили по отношению к своим родителям, или в прошлом это делали. Не только в этой жизни, но и в прошлом по отношению к своим родителям. В качестве детей будем испытывать, когда нас будут бросать или сдавать в интернаты, потому что мы так сами где-то в прошлом поступали со своим. Мы испытаем все те чувства, все те действия, физически, телом, речью, умом, мы получим все реакции на этих уровнях от хиатмы, от хидаевы, от хипхута, которые мы когда-то с незапамятных времен причинили кому-то. Мы все будем оказываться в этой же ситуации и испытывать эти чувства. Чувство страха, если кого-то мы пугали, нас также запугают. Если мы в кого-то стреляли, в нас будут стрелять. Если мы кого-то ограбили, нас будут грабить. И не только в этой жизни. Ибо живое существо с незапамятных времен находится здесь. И поэтому говорится, что Господь ко всем относится одинаково. Люди лишь пожинают плоды, что своей прошлой деятельности. И они что? Богохульствуют. Что значит богохульствуют? Считают себя невинными жертвами, не понимая, что, что говорится? Невинную-то голову, что? Меч не сечет. И еще повинную голову меч не сечет. Невинную и повинную. Не сечет меч кармы. Меч закона. Видели, да, закон, щит и меч. Меч как может защищать, так и может что? Наказывать. Итак, Господь ко всем беспристрастен. И мы думаем, что это Кришна так все устроил, что мы у нас что-то украли. Кришна ничего не устраивает еще в нашей жизни, потому что мы что? Нечистые преданные. Кришна контролирует полностью жизнь только своих чистых преданных. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает три стадии чистого преданного служения. Когда первый называется «отсутствие каких-либо эмоций, экстаза, отсутствие преданности и любви к Богу». Но сильное желание получить все это, как милость Гуру и Кришны. И человек называется садхака. Строго следует всем правилам, предписаниям, без желания получить что-либо взамен материального, кроме преданности. Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Уттамам. То есть он постоянен, продолжителен, непрерывен и всегда действует с энтузиазмом. Если человек строго всему следует, но не испытывает при этом ни любви, ни преданности к Богу, ничего не испытывает, никакого экстаза, ничего, постоянно просто на разуме держится и хочет просто получить эту преданность, очиститься и получить, и он всему строго следует, такой преданный, Рупа Госвами, может считаться чистым преданным на уровне вайтхи садабак, вайтхи садха садана бхакти. Чистый преданный. Никаких эмоций, никакой преданности, никакой любви. Только сильное желание получить. И ради этого он следует всему очень строго. Через себя переступает, сражается. Очень славный. Славный воин. Это чистый преданный, Рупа Госвами говорит. Все, вы можете выказывать такому человеку почтение как чистому преданному. Ибо он идеален. Он находится на первой стадии. Это первая ступень чистого и преданного служения. Вторая стадия. В результате этого появляется что? Рага-бхакти. Рага-бхакти или рагануга-бхакти. То есть спонтанное влечение. Теперь то не было никаких эмоций. Всегда заставлять себя надо было. Надо, потому что я хочу получить, и поэтому я буду так действовать. А мало ли что, и он так себя заставляет. На разуме. Теперь появляются эмоции. То есть влечение появляется. И он также привлеченный, теперь ему легче. Поскольку тогда влечения даже не было, все на аскезе держалось. Теперь аскеза начинает приносить что? Удовлетворение, радость. Рага. Рага Бхакта всегда удовлетворен, всегда радостен. Он радостен в чем, думаете? От машины, от квартиры, от каких-то дружбы мирской? Нет, он радостен, когда он слушает Шраванам Киртанам Вишнок, Смаранам Падасаваян, Арчанам Ванданам Дасьям Сакаям Атмани Веданам. Он радостен в этом процессе. Он этот процесс воспринимает радостно. Он не ищет уже радости где-то в других местах. Это его радует. Его радуют лица преданных. Он видит преданных и счастлив. Он испытывает радость находиться в обществе преданных. Он испытывает радость, слушая Шримад Бхагаватам. Он рад, что он вообще каким-то образом получил такую уникальную возможность находиться в этом процессе, слушать, воспевать, и его начинает тянуть. Это тоже чистый преданный. Более высокого уровня. И самый высочайший уровень, а когда называется преданное служение в экстазе. То есть все то же самое, и все это приносит уже что? Неописуемое счастье. Экстаз. И говорится, и Шрила Рупа Госвами описывает нектаре преданности. Первое проявление, самая первая ступень экстаза. Как узнать, что вы, ваше сердце очищается? Что когда вы услышали, от кого бы то ни было, от пьяницы, там, от проститутки, от наркомана, да хоть от кого вообще, от вора, от убийцы, просто вы услышали ухом, по радио, по телевизору, кто-то рядом где-то сказал, Кришна, верховная личность Бога. И ваше сердце от того, от услышанного, сжалось, и такую вы радость испытываете, что вы слышите, что Кришна, верховная личность Бога. Если ваше сердце прямо запело, услышав это, значит, вы начинаете восходить по ступеням экстаза. Но мы слышим на дню это сколько раз? И постоянно у нас проблемы. Мы постоянно жалуемся, чем-то недовольны. Потому что это не приносит нам... Но на такой стадии, на стадии раги, человеку просто подходишь. Вот он, сколько проблем у него там... Кришна-то верховная личность Бога. И он, все, у него все проходит сразу. Потому что радость тут же поселяется в его сердце. Сколько бы раз он не слышал эту фразу, Кришна, верховная личность Бога, всеведущий Господь сказал. Как только он слышит вот эту фразу, Кришна, верховная личность Бога, он тут же начинает испытывать радость. Все сразу уходит. Рупа Госвами говорит, все птицы греховных желаний и мыслей тут же улетают. Только когда в его ухо улавливает эту фразу. Кришна, верховная личность Бога. Таковы стадии прогресса в преданном служении. И еще одна очень важная деталь преданности. Это ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Что бы с вами ни случилось, как бы вас ни занесло, как бы вы ни споткнулись, это продолжать. Это называется искренность. И Кришна говорит своему искреннему преданному, я всегда благосклонен. В Бхагаватам Кришна говорит это Арджуне. К своему искреннему преданному я всегда благосклонен. Что значит благосклонен? Я выделяю его среди других. Даже если он говорит в Бхагаватам, он говорит Арджуне, это Нарада рассказывает, что Кришна говорил Арджуне так, что даже если мой преданный совершит самые отвратительные поступки, я лично возьму реакции на себя, а я нерожденный и не погрешимый. Какие реакции? То есть я уберу реакции. Он мне предан. И даже если он там наделал что-то таких делов, да ой-ой-ой, целую гору, я не дам никаких ему реакций. Почему? Потому что он при этом все равно продолжал совершать преданное служение. Это очень важно. И в шастрах говорится, такой преданный должен считаться садху, которого посетили проблемы, который осквернился и при этом не сошел с пути. В шастрах говорится, такой преданный стоит 10 преданных. И поэтому Прабхупада говорит, за одного битого, он говорит, как говорят в народе, за одного битого двух небитых дают. Это опытный преданный. Итак, мы с вами сегодня как бы постарались еще раз обсудить эту тему, связанную, как совершать преданное служение. Ни в коем случае нельзя формально петь Шри Гуру Чаранас Падма. Нельзя просто петь и зевать. Это наша дхарма, мы должны служить. Мы должны погрузиться в это служение, воспевание Шрили Прабхупады. Мы должны помнить, что такое Прабхупада Патита Павана, что он спасает самых падших. И мы все, Джагая и Мадхая, здесь собрались. Здесь собрались миры и Джагая и Мадхая. Проститутки, алкоголики и бабники. Воры и мошенники. Гордецы, снобы. Скупцы, алчащие, жаждущие чувственных наслаждений, которые пытаются просто спастись. И если мы не понимаем, что мы поем каждый день Шри Гуру Чарана Падма, что у нас есть возможность на киртане петь, что мы падшие, нищие, как Бхактитиртха Махарадж написал эту книжку, нищие, что мы нищие, И на самом деле никаких у нас хороших качеств нет. И мы гордимся своим грошом каким-то. Тогда этот процесс возымеет очень сильную силу над нашим сознанием. Тогда Кришна на самом деле прольет на нас эту милость. Как мы говорили в христианстве, там этот мытарь, практически полицай во время войны, предатель. И он вымолил себе милость, а фарисей нет из-за гордости. Мытарь считал себя полностью падшей личностью. Считал, что он подлее его никого нету. Он это осознавал. И говорится, в смирении своем молил Кришну. Даже не поднимая, не молил Господа, даже не поднимая глаз на алтарь. Считая, что он осквернит своим даже зрением это все. И в таком смиренном состоянии молил он Господа. И услышал Господь слова мытаря, но не слышал молитв фарисея. Итак, это очень важные моменты проявления этих так называемых, как Прабхупада говорит, чувств, религиозных чувств. Итак, мы автоматически сначала становимся религиозными, и потом постепенно становимся преданными. От религии к преданности. И религия должна нам помочь получить эту преданность. И Прабхупада говорит, но лучше всего сразу культивировать преданность. Чтобы сразу культивировать преданность, нужно найти преданного. Тадвидхи пранипатена парипрашна насавая. Упадакшианти тегианам гянина статва даршинага. Уместные вопросы касательно духовной жизни задавать. Но никто не может сразу задавать уместных вопросов. Почему? Потому что сердце его осквернено материальными желаниями. Поэтому каждый раз человек задает материальные вопросы. Каждый раз приходит с материальными проблемами. Сумку украли. Приходить к духовному лидеру, что сумку украли. Не приходить, что я читаю джапу плохо, у меня садхана плохая, что я не встаю на мангаларати. Приходить, что сумку украли или шапочку украли. Разбирайтесь давайте. Вы здесь духовный лидер. Это надо быть полным идиотом, чтобы такое вообще говорить. Надо полным дураком быть. Просто вообще не понять, куда попал, с кем общаешься. Абсолютное непонимание положения даже человека. Итак, люди полностью с оскверненным сознанием, они требуют что-то, что-то выколачивают, что-то там делают, возмущаются. Почему мы возмущаемся? Почему мы выколачиваем, требуем что-то? Потому что мы в невежестве. Потому что мы культивируем ложное эго. Что значит культивируем? Взращиваем в себе этот эгоизм. Эту привязанность к вещам, деньгам, как мещане. Любовь к деньгам и к вещам борцов превращают в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. Харе Кришна. Так, я прочитаю стих еще раз. Шри Шукадева Госвами сказал, Нарада Муни, необычайно могущественный и всеведущий духовный учитель, был очень доволен просьбой Махараджи Юдхиштхиры. В присутствии всех, кто принимал участие в этой яге, он стал отвечать. Великий мудрец Шри Нарададжи сказал, «О царь, радость от похвалы и наград или печаль от злых слов и наказаний живое существо испытывает лишь потому, что пребывает в невежестве. По замыслу Господа тело обусловленной души, созданное его внешней энергией, является источником страданий в этом мире». Харе Кришна, спасибо. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы, дополнения, поправки? Религиозный долг всегда направлен на материальное благо. Религия, просто религиозность, это значит, вы поклоняетесь Богу с какими-то материальными желаниями, с целями материальными. То есть вы хотите улучшить положение свое семейное, попасть на райскую планету или как что-то. А преданность – это только ради духовного блага. Вот чем отличается духовная жизнь от мирской религиозности. Мирская религиозность – это значит, религия ради материального блага. То есть все вот это прыгать, тут плясать, чтобы был муж хороший, чтобы все было хорошо, чтобы в Москву поехать, там вот где-то жить, там у брата в квартирке, или там что-то еще, где-то мужа, ребеночка носить, там что-то там еще получить, там, ну, все такое, там, работать, ну, там, короче, ковер и телевизор, седло, ковер и телевизор, щенка, бульдога, барабан, саблю и новые кроссовки. И ради этого скакать здесь, умирать прямо тут, на кухнях, везде баки чистить, все такое, чтобы стать великим, короче говоря. Последователи женщины и богатства, короче говоря. Все это называется религия. Но преданность, она никогда не направлена на эти ценности. Преданность всегда направлена на что? Как получить милость Кришны? Как получить эту каплю нектара? Нектара чего? Нектар называется преданности. То есть, как получить благо для души, а не для тела. Этим отличается преданность от религиозности. Как вы думаете, о чем молят в основном христиане Бога? Куда они хотят? В рай. Это называется религия. Но если вы хотите просто служить Богу бескорыстно, это называется духовная жизнь. Это уже не религия. Это уже культура. Прабхупада говорит, наше движение не религиозное. Мы культурное движение. Призванное дать людям духовное знание. Духовное, не материальное. Мы их не зазываем ни в рай, ни чтобы у них там денег было больше, или там печенка лучше работала, прямая кишка там, или что-то еще. Тонкий кишечник победил толстый. Нет. Мы все это делаем для духовного блага. Если мы начнем стараться для тел, для служить телам людей, то мы просто превратимся в обычную религиозную систему. Мы так радовались, что нас признали религиозным обществом. Официально. Но на самом деле это же лишь бумажка, понимаете? Мы никогда не были религиозным обществом. Мы культурное движение, призванное дать эту культуру. Какую культуру? Вайшнавскую культуру. Культуру культивации преданности души сверхдуше. Все. Поэтому мы не призваны бороться с кем-то. Мы призваны культурно проповедовать. Можно вопрос? Такой просто пример, как понять. Когда мы просто делаем кармическую деятельность, что значит помнить о Кришне в этот момент? Например, что-то делаешь, ум у тебя занят этим вопросом решения. Как говорится, быть погруженным все время в это состояние? Какие? В какое? А ты что думаешь, что когда воины сражались, они все время думали о Кришне? Я ради Кришны башку отрубил, я руку отрубил ради Кришны, и я засунул ему ради Кришны. Это была основная мотивация, которая побуждала их действовать. Но во время войны они мало там о чем думали, они матом ругались там. Прабхупада прямо в лекции говорит, они матерились там. На поле боя это одни маты только. Вы можете себе представить, в драке там? Вы что там, Харе Кришна поете в драке? Там вы желаете друг другу лучших трудовых успехов, хорошей семейной жизни, здоровья, долгих лет жизни. Комплименты рассыпаете во время битвы. Вы ругаетесь матом, но побудило вас на это? То есть цель этой деятельности. Понимаешь, да? И побудитель этой деятельности – преданность. Да, и плоды. А вы не сражаетесь ради себя. Вы сражаетесь, потому что вас попросил Кришна. Но сейчас нас Кришна попросил ни с кем не сражаться вообще. Никого ни в коем случае. Это на Курукшетре только было. Каждый раз, каждую эпоху Бог требует каких-то разных видов деятельности. От разной варны. От воинов он требовал, чтобы они сражались. И сейчас мы видим, воины сражаются, все равно горячие точки существуют, воины приходят, сражаются, они все равно. Но мы не культивируем. В движении, вайшнавском движении век Кали нету такой военной деятельности. Нету. Есть охранная деятельность, Прабхупада говорит. Охранная деятельность. То есть мы можем быть охранниками и телохранителями, но мы не можем быть воинами, которые должны вести какие-то ожесточенные бои с кем-то там, на кого-то нападать. Нет, это запрещено категорически вайшнавам. Мы можем только защищаться. И все. И больше ничего. Поэтому говорится, что век Кали преданным разрешено только защищаться. Для того, чтобы сохранить тело для продолжения служения. И ни в коем случае никогда не причинять проблем телам других живых существ. Это запрещено дхармой. Век Кали для преданного. Что бы кто нам ни сделал, мы не должны причинять беспокойство телу этих людей. Сильно не бить. Да. Ну, выпороть можно тех ребятишек, пороть можно. И не больше. Женя, это подлость. Чужими руками расправляться. Это подлые люди так мыслят только. Подлецы. Так мыслят подлецы. Они других людей подставляют просто. Пушечное мясо. Вот в нашем государстве так делают. У них свои заморочки, они подставляют других. Они сами не воюют. Но ружье должно быть зарегистрировано. Да, и приобретено законно. Чего вы не сделали, молодой человек. А вот то, что вы совершили выстрел, за это вам бы ничего не было. Исключительно за незаконное ранение. Надо было просто сделать все, оформить, да и все. Это так просто. Сейчас более облегченная система разрешительная. Но сейчас вот месяца три, наверное, будет еще так держаться, как бы усиление. Всегда же, знаете, в России. Вот что-то произошло, месяца три теперь будут сейчас всех шерстить. Потом они немножко расслабятся, забудут. Потом опять ничего, все нормально. Уже. Все будут получать все, где хотят. И что. Это обычно всегда в России так. На 2-3 месяца хватает. Русская сущность, она не выдерживает больше 3 месяцев ничего. Российская сущность. Даже не русская, а российская, так будем говорить. Потому что многонациональная. Но больше 3 месяцев здесь никто ничего не выдерживает. Ни праздников, ни пьянок, ничего. Через 3 месяца уже белочка начинается конкретно. Белки по тебе прыгают. Гномики, там, эльфы с золотыми пуговицами. Карлики приходят с тобой уже играть. Никто не может больше 3 месяцев ничего, не веселиться, не все надоедает уже. Таков психологический статус живого существа сейчас в Кали-югу. То есть разадаптация и адаптация 3-4 месяца происходит. Куда бы человек ни попал, хоть в тюрьму, хоть в ад, хоть куда, 3-4 месяца происходит процесс и разадаптации, и адаптации. То есть он отвыкает от того и привыкает уже к этому. 3-4 месяца всего-то, представляете? И так же он и перерождается. Век Кали. 3-4 месяца. Такой средний человечек, особенно который просаду поел и не потолстел. Еще есть вопросы? Вот как Бхагавад-гита сказал. Зачем я буду указывать на кто мне ноги перебил? Это нелогично. Это вот логика Писания была. Зачем? Джадабарата это логика. Было возникли волны недовольствия в уме, но он успокоил их, понимая, что это реакции за прошлую греховную деятельность. И продолжил нести паланкин. Видишь? Не указывать. Прости им, ибо не ведают, что творят. То есть смотреть с позиции знание, самбанда гьян, это означает и есть логика писаний, самбанда гьян. То есть рассмотреть ситуацию с позиции закона кармы, 3 гун материальной природы, времени, души и сверхдуши. Любую ситуацию в быту рассматривать через эти. Тот, кто в совокупности эти 5 вещей использует в жизни, он почти не ошибается. Но когда мы начинаем логику мамы использовать, логику папы, бабушки, родственников, что они там с нами теперь отношения, там, мы, это нелогично сжечь там кого-то или что-то. Вот, недавно я тоже слушал. Это нелогично. Надо использовать логику писаний, а не использовать какие-то логику там, бабки какой-то, детки, собственную там. Жизненный опыт меня уже научил. Да у вас к чему он нас научил? Мы все время с этим опытом здесь. Все время. И чем у нас больше опыта от этого, тем мы еще крепче здесь остаемся. Потому что мы такие опытные. Мы уже знаем, где кого бахнуть, где как, чего. И мы здесь постоянные. Только из-за этой логики. Потому что нет никакой логики. Это полная тупость, полное невежество. Потому что мы не прибегаем к логике Писаний. А это означает, мы не рассмотрели ситуацию с позиции гун материальной природы, закона кармы во всех его аспектах, вот эту ситуацию данную, не рассмотрели эту данную ситуацию с позиции времени, с позиции души и сверхдуши. Как только живое существо приучается в любой ситуации, в любом бытовом, вот на рынке, где он ходит, там сидит на диване, разговаривает с женой, с детьми, что-то делает, рассматривает все эти ситуации таким образом, вы знаете это все уже. Это практически совершенство. Практическое совершенство. Не теоретическое. Это уже совершенство. Вы даже не представляете, как жизнь меняется. Если вы просто прибегаете к тому, что в быту используете все вот это знание. Видя вот любую бытовую ситуацию, вы тут же ее рассматриваете с позиции закона кармы, гун, времени, души и сверхдуши. Эти пять аспектов называются самбанда гьян. Значит, вы разумный человек. Вот что такое логика писания. Поняла, да? Не до конца. То есть как разделить, вот, как, когда ты пользуешься как бы логикой писания или своей логикой? Как это как разделить? А ты что, не знаешь, как разделить? Вот ты знаешь такой сет? Я вас любил, чего же боли? А? Знаешь, да? Это кто придумал? Ты? А как ты узнала, что это Пушкин придумал? Серьезно? Серьезно? А ты как разделяешь? Где, может, это я придумала? Фиг знает. Может, я взяла и тоже придумала то же самое, что Пушкин. А ты как вот это различаешь? Где Пушкин, а где ты? Я вас любил, чего же боли? Я вам могу еще так сказать, рассказать. Вот как ты различаешь, что это Пушкин, а не ты? А? Теперь поняла? Как это различают? Тебя как зовут? Читание Прии. А как ты различаешь, что тебя зовут Наташа, а не Читание Прии? А? Ты где это узнала? А вот как твои родители узнали, что тебя Наташа зовут? А? И назвали тебя твоим именем. Я вот маленький был, все время к отцу приставал. Я говорю, а как ты узнал, что меня Леня зовут? Он говорит, ну так вот. Я говорю, не, а как правда? Вот как? Ты меня научи, а? А как вот ты? Надо же, ты так узнал. Я же Лёня, да? Ты правильно? Вот. И меня... А как ты узнал, что я Лёня? Я вот тут считал, что я Лёня. То есть, вот... И что вот он, как вот он узнал, я думаю. Я же ему не говорил. А он узнал, вот ёлки. И так для меня это такой, блин, было прямо такой, думаю, вот это да, вот он так узнал. У меня папка какой, волшебник прям. Я-то Лёня, и он узнал. Лёня меня назвал, ёлки. Я говорю, ты как узнал-то, ёлки? Я же говорить даже не умел. Теперь более-менее понятно, как различать? Все, спасибо большое. Шримад Бхагава, там Киджай. Шрила Прабхупада, Киджай. Пишите так, Гуранда, Киджай. Гаура Праминанда, Хайдай.